Наевшись досыта, молодой лис припрятал остатки злополучной птицы под бревном и отправился дальше. По мосту беспрестанно сновали машины, и Осаку пришло ждать наступления ночи. Он притаился в высоких травах, росших на дамбе. Неподалеку стояла старая водяная мельница, черные лопасти ее застыли в бездействии. У мельницы бросила якорь обветшавшая мореходная барка, паруса которой пожелтели от времени, хотя мачты и снасти, судя по виду, были в полной сохранности. Заброшенная барка плотно застряла в тине, но, казалось, она в любой момент может встрепенуться, вырвать свой киль из вязкого ила и поднять парус. Крепкий запах бродящего хмеля смешивался с застарелым запахом хлебных зерен, втоптанных в глиняный пол мельницы сотнями подошв. Вечером люди то и дело заглядывали на мельницу, и многие покидали ее на шатких непослушных ногах. Осак наблюдал за ними, надеясь, что кто-нибудь рухнет в воду, рядом застывший в непробудном сне баркой. Наконец все стихло. Не решаясь идти по прежней части, молодой лис вскочил на каменный парапет моста и перебрался на другой берег. К тому времени наступил отлив, река обмелела, и на илистом дне поблескивали лишь небольшие лужицы. Теперь Осак двигался на восток, вдоль дамбы, что тянулась по другой стороне реки. По дороге ему встретилась свалка, служившая приютом двум лисьим семействам и нескольким стаям чаек. То была свалка отбросов, а не железного лома, и там стояла такая вонь, что Осак едва не вздохнулся. Чайки, завидев лиса, поднялись в воздух и принялись кружить над чужаком. Птицы в большинстве своем тоже были молоды, еще не успели сменить оперение, но держались на крыльях уверенно. «Вам нечего меня бояться!» — крикнул лис, задрав голову. «Убирайтесь!» Однако чайки не отставали. Осак пытался объяснить им, что не собирается на них охотиться, ведь они такие же белые, как он сам, и попадись кто из них лису в зубы, ему бы казалось, что он пожирает свою собственную плоть. Но чайки не понимали его слов или просто не желали слушать и продолжали носиться над Осаком, едва не касаясь его крыльями, и выкрикивать на своем языке какие-то оскорбления. Наконец свалка осталась позади, чайки угомонились, и Осак смог без помех продолжить путь. До самого утра он шел вдоль дамбы, а потом углубился в топкие болотистые равнины. Ему понадобилось немало времени, чтобы претерпеться к их зловонным миазмам. По болоту в перевалку бродило множество птиц. В основном это были чернозобики, но попадались и другие, неизвестные Осаку. Остановившись в отдалении, молодой лис хотел понаблюдать за ними, но птицы заметили хищника и злобно уставились на него, недвусмысленно давая понять, что ему лучше убираться по добру, по здорову. Оха много рассказывала своим детям о птицах и других живых существах, с которыми лисятами предстоит жить в мире бок о бок. Разумеется, она, как и все лисы, полагала, что детеныши ее будут более удачливыми охотниками, если изучать повадки и привычки других животных. «Зная о добыче все», — гласит девиз лисиного племени. Но Осака, с детства погруженного в философские раздумья, практическая сторона знаний интересовала меньше всего. Соседи, с которыми он делил землю, возбуждали его интерес отнюдь не только в качестве возможной добычи. Его поражало, что рядом столько живых существ, и все они не похожи друг на друга.